Глава 8. Утром на этот раз меня разбудила горничная, пустив в комнату яркий свет, раздвинув тяжелые гордины. Как оказалось, портниха вчера так и не дождалась нашего возвращения, поэтому решила спозаранку устроить примерку. Платье, которое она сшила, мне совершенно не понравилось. Мало того, что оно было бледно-розовым, так еще и бюст норовил выскочить из тесного лифа при каждом удобном ему случае. «Я, кажется, достаточно ясно высказалась, что хочу темно-серое платье с завышенной талией, без кружев, оборок и несметного количества юбок. А это что?» Моим возмущением не было предела. Однако сложилось впечатление, что они не особо волновали полноватую женщину. «Но ни этот цвет, ни фасон нынче не в моде», — возразила она. «Герцог отдал мне четкие указания относительно вашей одежды», — сослалась портниха на Ральфа, чем разозлила меня еще больше. «Ах так? Вот пусть тогда сам его и носит!» — выпалила в тот момент, когда в комнату со скрипом распахнулась дверь, и вошел муженек. Легок на помине. Он сиял, как магический фонарь в ночи. «Кто тебя так огорчил, дорогая? И не обо мне ли шла речь?» — слащаво-приторным голоском проговорил Ральф, который держал в руках большой желтый конверт. Он подошел к креслу и в очередной раз вальяжно в нем развалился. По некому молчаливому приказу мы в одночасье остались в покоях вдвоем. «Это ты сказал портнике сшить платье такого цвета?» — возмутилась я, поправляя лиф, который опять медленно съезжал вниз. «Да, чем оно тебе не нравится? По-моему, все замечательно». Его взгляд остановился на моей груди. Я сжала от злости и собственного бессилия кулаки. «Держи!» Он привстал, чтобы протянуть мне конверт. Я нерешительно взяла его и достала оттуда несколько листов бумаги, сложенных вдвое. Пробежавшись по ровным строчкам глазами, недоверчиво посмотрела на Ральфа, который все это время следил за мной. «Закладная на дом?» — спросила у него, прочистив горло, так как оно пересохло от волнения. «Удивлена!» — рассмеялся человек, некогда с легкостью предавший меня. «Ты выполнила свою часть уговора, а я свою». «Уже сдал артефакт?» — поинтересовалась у него, вместо того, чтобы поблагодарить. «За что? Ведь он сам подвел меня к этой черте». «Да», — ответил он с довольным видом. «И знаешь, лорд Веллингтон удивился не меньше тебя. Сложилось впечатление, что этот артефакт был чем-то вроде проверки. Но я ее прошел, и теперь нет ни одной преграды на пути к заветной мечте», — просиял Ральф обворожительной улыбкой и поднялся из кресла. «Не забудь, сегодня мы едем в гости к моей маме», — напомнил он по пути к выходу, даже не оборачиваясь. «Как же, забудешь», — прошептала себе под нос, вновь уставившись в документ. Я не могла поверить, что практически все мои финансовые проблемы улажены. Пусть и за его счет. После обеда горничная помогла мне собраться, облачив в ненавистное платье и уложив волосы. Как оказалось, свекровь специально прислала за нами экипаж. Только я так и не поняла, ради чего это было сделано. Особняк стоял среди деревьев в большом ухоженном саду. Мы подъехали к парадному входу через металлические ворота, украшенные золотыми пиками. Все вокруг просто кричало о богатстве здешних хозяев. Вернее, хозяйки. Красная ковровая дорожка сбегала вниз по мраморной лестнице. В холле стояли на вытяжку четверо лакеев в причудливых ливреях. Еще более вышколенный дворецкий поклонился нам и провел через холл в гостиную, наполненную ярким светом, который усиливали хрустальные люстры и зеркала в позолоченных рамах. Старший лакей громким голосом возвестил: «Герцог Альбертсон и герцогиня Альбертсон». Вопреки всем моим ожиданиям, леди Кэтрин приветливо нам улыбнулась. Возможно, это было хорошей игрой, а может, смирилась за столь короткое время с выбором своего сына. «Я так рада, что вы не стали откладывать свой визит», — проговорила герцогиня, взяв при этом меня за руку, отчего я вздрогнула. К таким нежностям с ее стороны я явно была не готова. «Ральф, дорогой, ты не мог бы немного прогуляться перед ужином? Я бы хотела побеседовать с твоей женой». Муж задумчиво посмотрел на меня, затем перевел взгляд на мать и утвердительно кивнул. «Но только недолго, я скоро вернусь. И, пожалуйста, не пугай ее во время моего отсутствия». Забота обо мне стала очередной неожиданностью. Мы остались с ней наедине, и от этого мне было как-то не по себе. Моя свекровь подошла к диванчику, присела, а затем указала на место возле себя, и я повиновалась ее молчаливому приказу. «Оливия, прости, в прошлый раз у нас не состоялось нормального разговора, но ты должна меня понять. Таких внезапных новостей, которые свалились на мою голову, я не ожидала». Казалось, что ее слова исходили от чистого сердца. «Мой сын высокомерен и состоятелен, поэтому ему достаточно просто кивнуть или нахмуриться, чтобы получить желаемое. Он привык к тому, чтобы все беспрекословно подчинялись, и многие не осмеливаются ему противиться. Не буду скрывать, в этом мы с ним очень похожи. Не знаю даже, к добру это или нет. Однако мне нравится то, как ты ведешь себя с Ральфом». Герцогиня говорила безо всякой паузы. «Не кокетничаешь, не заискиваешь. Надеюсь, ты не похожа на ту авантюристку, которая положила глаз на моего сына, пока он учился в академии. Я без понятия, что он в ней нашел. Но после того случая с его дипломным проектом Ральф еще долго был сам не свой. А потом этот случай с Ричардом». Леди Кэтрин достала крохотный платочек и вытерла слезы, выступившие на глазах. О том, что отец Ральфа умер, я уже давно поняла. Вот только женщина мало походила на убитую горем вдову. «Бедный мой мальчик!» «Ваша светлость!» Мне захотелось возразить ей. Но в это время в зал вошел Ральф. Он задержался в дверях, а затем непринужденно улыбнулся. «Проходи, дорогой мой, присаживайся рядом с нами». Судя по ее голосу, она души не чаяла в своем сыне. «О чем вы говорили?» — спросил супруг, не скрывая своего интереса. «Конечно же, о тебе!» — воскликнула женщина и улыбнулась в точности, как Ральф. «У вас не нашлось других тем?» Он устроился рядом со мной и накрыл мою правую руку своей, переложив ее себе на колено. «Разве могут две влюбленные женщины беседовать о ком-нибудь, кроме предмета их воздыхания?» — фыркнула герцогиня. «Знаешь, Ральф, несомненно, ты будешь красивее своего отца, но вот умнее меня тебе не стать». Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться в голос. Как верно она подметила. «Мама!» — полетел упрек в ее сторону, но леди Кэтрин лишь лениво отмахнулась от него рукой. Слуга, вошедший весьма кстати, оповестил о том, что стол накрыт. Мы все, как по команде, поднялись с диванчика и направились в сторону столовой. Дворецкий распахнул перед нами тяжелые дубовые двери. Я торопела. «И это просто ужин?» Огромный обеденный стол, вмещавший по меньшей мере человек 20, был уставлен всевозможными закусками. Я опустила глаза и проследовала за Ральфом. «Наверное, мне никогда не привыкнуть к такой роскоши. Да и к чему это все?» К моему удивлению, Ральф сам в очередной раз отодвинул для меня стул по правую руку от себя. Лакей, изумленный поведением молодого герцога, на мгновение застыл, но затем, все же взяв себя в руки, отошел в сторону. Не укрылось это действие и от свекрови, наградившей меня ледяным взглядом. Значит, все было лишь красивой игрой. Блюда сменяли одно другим. При этом к каждому из них подавали новое вино. Но я делала лишь маленький глоток и отставляла бокал в сторону. Лживость и лицемерие его матери повергло меня в уныние. Лучше бы она в глаза мне сказала, насколько ненавидит жену своего любимого сына. Возможно, именно этот момент вызвал головную боль. Тем не менее, я была вынуждена терпеть и вполуха слушать их бесконечные разговоры. а также придавать своему лицу заинтересованное выражение. Вставлять нелепые фразы в беседу, чтобы выдать себя тем самым, не хотела, поэтому сидела тише воды, ниже травы. «Оливия, ты умеешь танцевать вальс?» Вдруг обратилась ко мне ее светлость, отчего я чуть не поперхнулась. «Немного», — отозвалась на ее вопрос, подняв на мгновение взгляд, а затем снова опустила его на тарелку и отрезала себе кусочек рыбы. «Это радует. Но ты непременно должна блистать на вечере, который пройдет в честь моего сына». Спрашивать, о чем она говорила, было глупо. Для них, похоже, уже все решено. Мне не терпелось, чтобы все побыстрее закончилось, и семейство Альбертсонов навсегда исчезло из моей жизни. Главное, чтобы Ральф выполнил остальные условия нашего устного договора и не передумал в последний момент отпускать меня. Еще одного месяца таких пыток я не выдержу. Они без моего участия решили, какие уроки мне следует усвоить за оставшуюся неделю, чтобы не упасть лицом в грязь, после чего мы все же откланялись и направились домой. Если бы не супруг, я бы сбежала по лестнице вниз и, не дожидаясь помощи, уселась в экипаж, только бы ускорить наш отъезд. «Что-то не так?» — нарушил Ральф, повисшее в карете молчание. «Почему ты так решил?» — ответила вопросом на вопрос. «Ты за целый вечер почти ничего не сказала. Значит, от него не укрылось мое состояние. А нужно было. Мне кажется, вы и без меня неплохо справлялись». Терпение все же покинуло меня, и это не сулило ничего хорошего. От моего взгляда не укрылось то, как супруг посмотрел на мой бюст. Внезапно Ральф пересел ко мне, и я взглянула на него с опаской. Он провел тыльной стороной ладони по моей щеке, а затем положил руку на шею, словно фиксируя ее тем самым. От него пахло вином. Я заметила, как он делал за столом внушительные глотки. Что он задумал? Пронеслось в мыслях, когда муженек стал склоняться ко мне. «Ральф, не смей!» Только и успела проговорить, как он впился в мои губы поцелуем, не позволяя увернуться от него. Я стала молотить кулаками ему в грудь, надеясь, что это остановит воспылавшего ко мне страстью муженька. Но он лишь сильнее прижал к себе, лишая возможности как отбиваться, так и дышать. Попытка оттолкнуть его также не увенчалась успехом. Супруг с легкостью сломил мое сопротивление. Не придумав ничего получше, прикусила ему нижнюю губу. Мне казалось, что это отрезвит его слегка, но получилось все наоборот. Он оторвался от меня и позволил сделать глубокий вдох. Блеск в голубых глазах и хищная ухмылка подсказали мне, что Ральф вошел в азарт, и мое действие только раззадорило его не на шутку. В следующий миг я рванула на противоположную скамью, но муженек успел схватить меня за талию. Я не успела ничего толком понять, как оказалось у него на коленях. И Ральфа никоим образом не волновало то, что мы едем по улице, довольно оживленной даже в это время суток. Его руки тем временем принялись задирать бесчисленные юбки. Мой вопль возмущения был заглушен варварским поцелуем. Момент, когда карета сильно качнулась, скорее всего от того, что колесо попало в выбоину на мостовой, стал спасительным. Меня слегка подбросило вверх и отшвырнуло от него в сторону, после чего я полетела навзничь, больно ударившись спиной о скамейку. Ральф неприлично выругался и поспешил помочь мне подняться, потянув обеими руками на себя. Едва уселась напротив муженька, как нагнулась к нему и отвесила со всего размаху звонкую пощечину. «Дорогая, а как же брачный договор?» — спросил он, потирая правую щеку, на которой остался след от моей ладони, видневшийся в блеклом свете магического фонаря. «Можешь хоть сейчас разорвать его», — ответила, не раздумывая, и повернулась к окошку. «Ну уж нет, дикая кошка», — проговорил муженек с улыбкой, на что я прикрыла глаза и негодующе покачала головой. «Когда же ты, Ральф, оставишь меня наконец-то в покое? Это за какие еще заслуги я удостоена такой великой чести быть рядом с тобой?» Ральф больше не делал попыток поцеловать меня. Но его интерес к моей персоне так и не пропал, поскольку до конца поездки он то и дело бросал на меня пристальные взгляды, а порой на его лице проскальзывала даже плотоядная улыбка. Мы подъехали к парадному входу, и я, сохраняя самообладание, дождалась, пока Ральф первым выйдет из кареты и подаст мне руку. Тяжело вздохнув, направилась в сторону сада. «Дорогая, ты куда?» — удивленно спросил муженек. «Наверное, при слове «дорогая» я буду еще несколько лет вздрагивать, особенно если услышу его из уст Ральфа». «Хочу прогуляться», — бросила в ответ, не оборачиваясь. «Ты не против, если я составлю тебе компанию?» Он явно веселился, пытаясь вывести меня из себя. «Против», — воскликнула я и ускорила шаг, надеясь, что супруг не последует за мной. В воздухе царила приятная прохлада позднего летнего вечера. Земля с радостью принимала ее, отдавая при этом удивительное тепло, так как знала, что завтра солнце снова согреет все вокруг своими жаркими лучами. На чернильном небе, усыпанном мириадами звезд, которые перекликались между собой, светила полная луна. Легкий, изредка поднимавшийся ветерок был наполнен ароматом роз. Завораживающее пение цикад, дарившее моей душе покой, то затихало, то с новой силой набирало обороты. Магические фонарики, висевшие в воздухе, освещали дорожку, облегчая мой путь. Остановившись у скамейки, на которой не раз почитывала роман, позаимствованный из библиотеки, присела на ее край и уронила лицо в ладони. Мне следовало разобраться в себе, а также в том, чего я хочу от жизни. На данный момент четко уяснила одно. Никаких отношений с Ральфом не жаждало ни мое сердце, ни мой разум. Или во мне до сих пор кричала обида, или любовь все же прошла окончательно и бесповоротно. Но его ласки и поцелуи больше не будоражили мою кровь, не заставляли позабыть обо всем на свете, как ранее. Вот только после сегодняшнего происшествия в карете я поняла, что Ральф не отступится от своей цели, пока ее не достигнет. До истечения оговоренного срока еще 25 дней. И они мне точно покажутся бесконечно долгими. Сейчас он ни за что меня не отпустит, сколько бы ни нарушало условия брачного договора. Да и судя по заготовленной леди Кэтрин программе, ближайшую неделю мне не светит ни минуты покоя. Что ж, придется потерпеть. Мне это только на пользу. Надеюсь, мои жертвы будут оправданы в конце концов. Но если по какой-то причине муженек передумает разрывать со мной фиктивный брак, то я сбегу от него или же раздобуду такую информацию, что он будет просто вынужден согласиться с моими требованиями. Посидев на скамейке еще около четверти часа, все же неспешно направилась в сторону дома. К счастью, по пути к своей комнате я так и не повстречала драгоценного супруга, чему была бесконечно рада. Я практически не видела его и в последующие дни. Лишь изредка пересекалась с ним в холле по возвращении от свекрови, решившей, видимо, отыграться на мне по полной. С раннего утра до позднего вечера герцогиня лично занималась моим обучением. С ее слов, она никому не могла доверить будущее своего сына. В итоге я каждый день с трудом выходила из экипажа, любезно предоставленного леди Кэтрин. Оттанцевав бесчисленное количество вальсов и выслушав несколько лекций о правилах этикета в высшем обществе. Но, несмотря на усталость, от меня не укрылось то, что Ральф проводил все вечера дома. И это мне однозначно не нравилось. Чем были вызваны столь разительные перемены? Неумолимо приближался решающий для моего благоверного день. Был поздний вечер. Все в доме, включая прислугу, находились в приподнятом настроении, поскольку никто не сомневался в том, что завтра их хозяин станет главой палаты. Я сидела за туалетным столиком и расчесывала волосы серебряной щеткой, стараясь унять сердцебиение. Одна только мысль о том, что завтра повстречаю Дамиана, заставляла мое тело трепетать от волнения. Горничная тихонько посмеивалась и вполголоса напевала себе под нос какую-то незатейливую песенку, подготавливая платье, которое я завтра собиралась надеть на бал. Я посмотрела на свое отражение в зеркале. Бледное лицо выдавало накопившуюся усталость. У меня не было сил даже заплести косу, поэтому предоставила это дело молодой служанке. Ей же понадобилось буквально несколько минут. Едва моя голова коснулась подушки, как я провалилась в спокойный глубокий сон. Посреди ночи, сквозь дрему, мне послышалось тихое поскрипывание двери, а затем и шаги, звук которых приглушил мягкий ковер. Но мир сновидений так и не выпустил меня из своих объятий, не позволил повернуться на другой бок и проверить, не почудилось ли это мне, а вновь увлек за собой. К счастью, с утра никто меня не разбудил, позволяя хорошенько отоспаться. Я долго нежилась в мягкой постели, не желая подниматься, поскольку знала, этот день мне покажется невыносимо долгим. И надеялась, что он не принесет много неприятных неожиданностей. По моему настоянию, портниха все-таки сшила атласное платье аметистового цвета, достаточно простое по фасону. Несмотря на это, оно было достаточно эффектным и сразу привлекало к себе взгляд. Его лиф, нижнюю юбку и пояс украшали витиеватые узоры, выполненные серебряной нитью. На туфельки также нанесли подобный узор. Горничная быстро и умело работала горячими щипцами над моей головой. Каждый раз, когда она потуже натягивала на них локон, мне казалось, что она решила и вовсе оставить меня без волос, выдернув их все до последнего. Спустя час девушка все же подобрала с помощью шпилек локоны, чтобы они мягкими волнами не спадали на плечи. Я была довольна своим внешним видом. Несомненно, для завершения образа не хватало аметистового колье и серег. Однако просить у муженька о таких вещах ради одного единственного вечера не собиралась. В тот самый момент, когда я прятала в лиф платье нужный мне артефакт, в комнату вошел мой супруг. На нем был модный черный фрак, того же цвета брюки и жилетка, под которой виднелась белая рубашка. На губах Ральфа сияла улыбка. Я наблюдала, как он ленивой походкой направился в мою сторону, держа при этом в руках вишневую бархатную коробочку. Он молча подошел ко мне, а после открыл футляр. На белой подушечке лежало ожерелье из множества бриллиантов и аметистов. Оно переливалось на свету и сверкало тысячами разноцветных огоньков. «Надеюсь, оно тебе понравится, дорогая», — слащавым голоском произнес супруг. Еле слышно отозвалась, продолжая смотреть на эту изумительную драгоценность. «Оно прекрасно!» Ральф наблюдал за мной, поэтому не смог сдержать улыбку, увидев столь откровенное восхищение на моем лице. Он аккуратно вынул ожерелье из футляра и помог надеть его, став позади меня. Холодные камни в серебряной оправе легли на обнаженную кожу, и я слегка вздрогнула. Но то, что последовало дальше, заставило меня разволноваться. Он склонился и оставил поцелуй в ямочке у основания шеи. Его руки продолжали лежать на моих плечах, согревая их своим теплом. Мы оба смотрели в зеркало на свое отражение. Я заметила, что из нас могла бы получиться красивая пара. Видимо, почувствовав каким-то образом мое состояние, благоверный достал из внутреннего кармана фрака еще одну коробочку, в которой оказались аметистовые серьги. Он молча снял мои, а затем бережно вдел другие. «Пойдем, нам не следует сегодня опаздывать». Ральф весело подмигнул мне и подставил локоть. Я немного помедлила, после чего все же взяла его под руку, и мы направились к карете, которая должна была отвезти нас в палату артефакторов, где буквально через считанные часы огласят нового главу.